Стереодинамики кинозала терзали уши бравурной музыкой. По моим предположениям, раздражение вполне могло начаться и раньше, скажем, после окончания 20-летней войны. Жан-Пьер захрустел остатками кукурузы. В столице об этом не знали, а комендатуры на местах сначала не обращали внимания, потом пытались не допустить утечек информации. Ты ведь знаешь, как в Русланде думают, авось как-нибудь само рассосется. Но масштаб разросся, скрывать стало опасно. Пошли тайные донесения в управление имперской безопасности. Те подключили гестапо. Создана секретная группа профессоров. Началось выяснение причин. Меня привлекли на соответствующем уровне доступа. Я попросту охренел. «Подожди», — шепотом перебил его Павел. «О каком раздражении ты говоришь?» «Вот это, дорогой мой, я тебе сейчас и изложу. Причем по пунктикам». Парочки, обжимавшиеся по креслам в темноте зала, не обращали внимания на двух алкашей, что-то распевающих на самом верху. Руководство Москвы пропагандировало здоровый образ жизни, и плакаты «Ариец не пьет по утрам» с тем же Шварценеггером висели в городе на каждом шагу. Правда, дело касалось крепких напитков. Пиво, как национальное достояние и символ революции 1923 года, получило статус арийского нектара. Имеется в виду пивной путч, попытка переворота, устроенная нацистами в 1923 году в Баварии. По поводу сигарет, Третий Рейх считается первой страной, которая стала бороться с курением на государственном уровне. Курение аналогично было запрещено. Патрули и службы здоровья СС жестко проверяли нахт-клубы. На найденную сигарету полагался штраф в 1000 рейхсмарок. Алкоголь в 80-х годах во время 20-летней войны тоже пытались запретить. Триумвират поначалу постановил за продажу и употребление шнапса расстреливать. Через сутки приказ отменили. Видимо, кто-то объяснил, что в этом случае придется поставить к стенке почти все население страны. На экране грохотали и лязгали танковые гусеницы. В Рейхсоюзе обожали снимать фильмы про войну. И драмы о суровых буднях, и комедии вроде «Бравый фельдфебель Федор», и киноэпопеи о битвах. Кассовые сборы не считали. Во главу угла ставилось патриотическое воспитание. Чтобы получить из казны вагон рейхсмарок, достаточно было написать заявку в Министерство народного просвещения и пропаганды, указать в планах создать великое кино о великой битве. Счет подобным шедеврам шел на сотни, их мало кто смотрел. В частности, фильм «Морской лев» об удачном вторжении вермахта в Британию 11 мая 1942 года и пленении Черчилля был разбит на две части и обошелся в 50 миллионов йен. В кинотеатре на просмотр пришло лишь 500 человек. Режиссер, команда актеров и все их родственники. Любые ляпы в кино оправдывались. Это называли авторской точкой зрения. Если же кто-то из злобных рецензентов Фелькишер Беобахтер ругал шедевр, в Сёгуне запускали слух. Скорее всего, критикует не истинный ариец, а смишлинг. Посему и наезжает на прелесть творца. Мишлинг, с немецкого «полукровка». Термин, принятый в нацистской Германии.